Глава 11. «Оу, у нас будет шопинг!» — обрадовалась Венера, когда мы, выйдя из ресторана, повернули к магазинам. Она и так после гаданий пребывала в приподнятом настроении, а тут вообще окрылилась. «Нет-нет, у Лары режим», — обломала я учительницу. «Я только в один магазин забегу, и все. Пока за обедом думала о домике для Китыша, меня посетила великолепная идея. Я просто увидела, как за соседний столик пришла пара, и у дамы в руках была очень модная в этом сезоне сумка. В глубоком детстве я видела нечто подобное у бабули в деревне. Она говорила, что металлическая конусообразная сетка с деревянными ручками предназначена для яиц, но дед в ней приносил с рыбалки улов. Так вот, гламурные авоськи с твердым дном и достаточно мелкими ячейками китыш не пролезет, обязательно найдутся в галантерейном бутике песка. «Зачем? Может, нам тоже надо?» Тут же приняла стойку Лара. «А вот вернемся в отсек, и я тебе расскажу, зачем», с удовольствием пригрозила я, добавив в голос жути. Аксессуары для звезд манили яркой витриной и манекенами издалека. Даурианцы ринулись вперед, убедились, что опасность в магазине нас не поджидает, и разрешили его посетить. Нужные мне сумки действительно украшали центральную полку с пометкой «Хит сезона». Не теряя времени и не особо приглядываясь, я схватила в руки медную с толстым матерчатым дном и рассчиталась браслетом. На миг, когда раздался сигнал списания двухзначного числа екчей, все оповещения звучали по-разному, у меня сердце дрогнуло от дороговизны приобретения, и жаба подняла голову. Но я напомнила ей о том, что в моем времени екчи не понадобится, и она успокоилась. Если кто-то из нашей команды и удивился срочной необходимости подобной покупки, то сообщать мне об этом не стал. Но я о своих словах помнила, и когда мы вернулись в отсек, увлекла Ларису в кабинет Зана. Я все же намеревалась достучаться до милосердия принцессы, вдруг она не безнадежна. Китыш сидел все там же, на столе, в энергетической клетке. Удивительными, надо отдать должное, способностями обладали даурианцы. Люди, даже если бы очень захотели, не смогли бы сделать такую клетку и тем более поддерживать, оставив ее без внимания. «Это домик для малыша», — пояснила я Ларе и потрясла сумкой перед ее носом. Зан снял защиту, и я, пересадив зверька в импровизированную клетку, затянула горловину сумки. Китыш тут же пошел на разведку. Принялся обнюхивать пол нового жилища и проверять стены на прочность. Места ему, конечно, было маловато, но для подстилки найдется. А ведь надо еще выделить уголки для еды и туалета. Ох, вот это я умею проблем себе на голову найти. «Дарша, Зан! Почему ты ее не накажешь? Смотри, как она с этим грызуном возится. Значит, он ее. Не забыла спеть свою песню вредина. «Лариса, отец тебя предупредил о том, что за обман на тестировании вашу семью ждет наказание и штраф», — холодно спросил Дару принцессы. «Вот у них, у даурианцев, нервы просто железные, и никаких сантиментов они не разводят. Зану, как и любому другому представителю его расы, совершенно безразлично, что Лара — маленькая девочка, которая им увлечена. Врать плохо для энергетики. Значит, врать самому нельзя, и других поощрять не стоит». Но что самое интересное, принцесса посмотрела на него испуганно и отпираться не посмела, а просто кивнула. «Хорошо, что известно», — вздохнув, сказала я. «Значит, ты не станешь отпираться, потому что Дарша Азан нашел место, в котором ты прятала китыша. Это очень жестоко, поступать так с маленьким живым существом. А если ему было страшно в твоем темном сейфе? А если он плакал?» «Что? В каком сейфе? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я этого китыша сегодня только увидела», — завопила Лара возмущенно, и мы с Заном переглянулись. Она так это искренне заявляла, что даже мне, не обладающей способностью считывать эмоции, стало ясно. Китыша на песок пронесла не Лариса. Но тогда кто и зачем? Я полностью потеряла суть происходящего и просто хлопала глазами. «Так, давай с самого начала. Как ты увидела китыша? Зану пришлось заново взяться за расследование. «Я спала, а потом мне что-то пощекотало нос, чихнула, открыла глаза, а он сидит и на меня смотрит. А ты мне не поверил и не пожалел!» — выкрикнула Лара со слезами в голосе и выбежала из кабинета. Мне так жалко ее что-то стало, а еще стыдно за свое предвзятое отношение. «Я пойду ее догоню», — сказала Зану подбадривающе, хотя ему-то отмороженному наверняка даже в голову не пришло проникнуться страданиями принцессы. «Ты же найдешь того, кто это сделал, да?» «Очень надеюсь. И вообще мне это все перестало нравиться, Ева. Боюсь, мне придется допросить каждого в отсеке». «Не возражаю, но меня, будь добр, оставь напоследок. Я все же хочу успокоить Лару». Я вышла из кабинета и прямиком отправилась в розовую каюту. Предчувствие подсказывало, что именно сейчас у меня появился шанс наладить с принцессой хоть какой-то контакт, раз возлюбленный даурянец пал в ее глазах. Открыла дверь в детскую и застала картину маслом. Нет, Лара не плакала, подобно другим девочкам с разбитым сердцем. Она реагировала как настоящая принцесса, швырялась вещами. «Ваше высочество, Ларочка, дорогая, ну не надо!» — жалобно просила Гала, пытаясь унять хозяйку и уворачиваясь от снарядов. «Ненавижу взрослых! Вы все противные!» — не поддавалась уговорам принцесса. Мне пришлось отступить в сторону, чтобы уклониться от летящей в меня подушки. «Гала, оставь нас!» — скомандовала я, и когда горничная без возражений покинула каюту, подняла подушку с пола. «А тебя я ненавижу больше всех!» — заявила Лара и огляделась в поисках очередного снаряда для метания. Взгляд ее остановился на увесистой массажной расческе, и я поняла — медлить нельзя. Прицелилась и первой кинула в Лару подушкой. Силу, конечно, не вкладывала, можно сказать, кинула любя, но это произвело на принцессу неизгладимое впечатление. Лариса застыла в шоке с открытым ртом и выпученными глазенками. «Ты? Ты? Да как ты?» «Ну ты чего?» — дружелюбно спросила я. «Кидай теперь в меня. У нас же бой подушками, я правильно понимаю?» Поставила домик Китыша в угол на пол, скинула туфли, закатала рукава, приняв боевую стойку, и поманила Ларису ладонью. Принцесса похлопала еще глазами, а потом неуверенно запустила подушкой в меня. Я перехватила ее за угол и отвела руку в сторону. «В атаку!» — завопила не слишком грозно и кинулась на соперницу. Лара пулей взлетела на кровать, схватила новую подушку, и начался бой. До наших детских сражений с Варькой ему было как до соседней галактики на ракете прошлого. Ни перьев по всей комнате, ни ощутимых ударов, подушки-то синтебодические. Но свой главный психотерапевтический эффект эта вакханалия имела. В выкриках Лары вместо агрессии появился азарт, я смеялась, и вскоре мы обе вымотались, но я-то притворилась, а принцесса на самом деле. Мы рухнули без сил на кровати и пытались отдышаться. «Уф, как же давно я не билась на подушках», — счастливо сказала я потолку. «А в детстве мы с моей лучшей подругой всегда устраивали такие бои, если на душе было плохо. Очень помогало. А тебе помогло, Лариса?» Лара ответила не сразу. «Ты странная», — протянула она, но все же озвучила то, что осталось в ее голове самым важным. «Конечно, я же переселенка», — кивнула я. «В мое время почти все было по-другому, кроме мальчишек, парней и мужчин. Они вот что были, что остались, особями, которые портят нам жизнь и лишают покоя». «Ты правда училась с даром Шаазаном в академии, и вы враждовали?» — спросила Лара, повернув ко мне голову. «Чистая правда», — подтвердила я с максимальной искренностью. «Давай-ка я помогу тебе переодеться. Ты ляжешь, и я расскажу, как это было». Лара собралась силами и села в кровати, показывая, что мое предложение принято. Мы натянули на принцессу пижаму, она забралась под одеяло, а я прилегла рядом, как мама со мной в детстве порой лежала перед сном. Не думаю, что Гала укладывала Лару именно так, но девочка вслух удивляться моей выходке не стала, только предупредила. «Но мы с тобой не подружки. Я принцесса, а ты... ты работаешь на папу». «Даже и не мечтала», — заверила я ее и начала рассказ. Когда я была в твоем возрасте, мне очень понравился сосед. Взрослый парень, который заканчивал школу. У него был мотоцикл, гитара и длинные волосы. А еще кожаная куртка и серьга в ухе. Красота неимоверная. Принцесса с сомнением хмыкнула. Так вот, он не обращал на меня ни малейшего внимания. А я его, между прочим, даже как-то яблоком угостила. А еще один раз отдала 50 рублей из копилки, когда он у меня спросил: «Мелкая, деньги есть?» Лара слушала очень внимательно, но глаза у нее становились сонными, и я ускорила рассказ. Меня это расстраивало, и когда я поделилась своими переживаниями с бабушкой, та мне сказала: «Ева, запомни на всю жизнь. У всех есть свой человек, вторая половинка. Если ты ее встретишь, ты обязательно это поймешь. Не надо хвататься за чужие половины и примерять их на себя. Они не сделают тебя счастливой. Если видишь, что к тебе равнодушны, используют и не ценят, выкинь этого человека из головы, он не твой». И я бабулю тогда послушалась и запомнила ее слова на всю жизнь. И они мне пригодились. Позже, когда я выросла, мне понравился другой парень. И даже в какой-то момент показалось, что он мой. Но нет, только показалось. А потом меня переселили в будущее, и я встретила Дара Шаазана. Он тоже сначала мне очень понравился. Но при всем своем великолепии Дар опять показал, что он такой же, как все. Готов только брать, но не отдавать. Не мой, так что я, Лара, жду свою половинку и тебе советую. Детское всхрюкивание прервало мои откровения, и я поняла, что Лариса сладко спит. На каком моменте она уснула, не знала, но надеялась, что проснется принцесса, окончательно разлюбив Дара Шаазана.